Глава 10. Проехав через пост охраны загородной резиденции высокопоставленного чиновника, Алексей притормозил, разглядывая чудесный сад с высокими елями, утопающими в снегу. Его заляпанная грязью машина портила весь вид этого белоснежного царства. Плюсовая погода на трассе превратила снег в грязную кашу, а здесь он лежал, сияя девственной чистотой, и по выстроившимся в ряд фонарям можно было даже заметить тщательно выметенные садовые дорожки, который вели к огромной наряженной елке и к мангалу рядом. Там, в этой снежной сказке, под тихую музыку Моцарта суетились люди, сверкали разноцветные гирлянды, и из приопущенных окон автомобиля голодному Алексею даже почудился ароматный запах жареного мяса. Тихо шурша колесами, он аккуратно доехал до гаража, где у него приняли ключи от машины. Один из работников спросил: «Алексей Михайлович, вы не против, если я загоню машину на мойку?» «Спасибо, конечно, нет». Еще один работник пошел за Алексеем, сопровождая его до входа в дом. Вдруг Алексей, вспомнив, что забыл в машине подарки, обернувшись, попросил: «Пожалуйста, занесите в дом подарки, а не в багажнике». Тяжелые дубовые двери трехэтажного особняка открыл подтянутый холеный мужчина в черном костюме, который служил у Алексея Святославовича управляющим. Прислуга в доме уже накрывала на стол, и где-то в глубине комнат Алексей услышал голос Даши, отдававшей распоряжение. Навстречу другу вышел Дэн, одетый пока еще в домашний костюм. Обнял Алексея. «Привет, Лех! Поздравляю с рождением сына! Здорово, что быстро доехал. Я думал, огромные пробки будут. Видишь, я еще даже не готов». «Привет, спасибо. Торопиться некуда. Пробки были, но без движения я не стоял. И вообще не рассчитывал так рано приехать». Спустился со второго этажа Алексей Святославович. Протянул руку Алексею. «Добрый вечер, Алексей. Поздравляю с сыном». «Проходи, что стоишь?» «Хорошо, что ты приехал чуть пораньше. Пока стол не накрыли, мы с тобой можем прогуляться в саду». Алексей Святославович обратился к рядом стоящему Дэну. «Денис, распорядись, пожалуйста, пусть нам во второй зал подадут кофе и бутерброды. Алексей с дороги перекусит. До застолья еще больше часа, а он наверняка голодный. И сам тоже переодевайся, составишь нам компанию». «Пап, прости, не могу. Мне нужно завершить начатую работу, меня ждут. Я освобожусь через час и сразу к вам присоединюсь». «Ладно, ладно. Надо добросовестно работать в отведенное для этого время, а не корпеть по ночам и праздникам». Добродушно расхохотавшись, Алексей Святославович приобнял Алексея за плечи и направился с ним во второй зал, где за круглым столом были расставлены всего 10 стульев, а на белой скатерти уже стоял серебристый поднос со сладостями. Насколько помнил сам Алексей, здесь обычно семья Дэна обедала без гостей. Уже в саду Алексей Святославович, чуть покряхтев, начал разговор. «Вот так тебя ударили! Нешуточно!» На БМВ, выставленном на уличной парковке после мойки, были хорошо видны все повреждения от недавней аварии. «Вам Денис уже все рассказал?» «Да, ты же знаешь, между нами нет секретов. Я вот понять не могу, и почему эти гайцы пристали именно к тебе? Если ты не нарушал, и если даже проехал чуть дальше поста, не увидел их сигнала из-за сильной метели, как мне рассказывал Денис, не должны были они тебя таранить? И потом, почему они влезли в салон без понятых, и что это был за порошок? Ума не приложу. Неужели твой отец способен и на такое? И исполнители, получается, они не боятся наказания? Алексей Святославович, я уже забил на этих ментов. Устал выслушивать от следователя нелепые обвинения. Я же к нему ездил вчера. Конечно, неприятно, все это унизительно, но как-нибудь разберусь». «Ты зря так. Что, они тебя официально вызывали? Мне об этом Денис не говорил». «Алексей Святославович, да мы с ним еще не успели это обсудить». «Ну-ка, ну-ка, рассказывай». 27 числа Нине позвонил следователь. Что любопытно, я ей совсем недавно оформил новый номер на фамилию ее бабушки. И получается, они все равно ее нашли. Следователь ей сказал, что якобы до меня не может дозвониться, и еще просил передать, чтобы я к нему явился с адвокатом. Хотя до этого мы с ним переговорили где-то примерно минут за 10 до его звонка Нине. «Интересно, интересно. Вы же еще при заключении брака оставили ей девичью фамилию. Я помню. Решил перестраховаться, потому что мне отец почти ежедневно звонит из Турции с угрозами. Подобная публичная порка как раз в его манере. Я просто побоялся за Нину, вдруг он что учудит. Поэтому и квартиру на нее оформил. Однако, выходит, все усилия напрасны. Я для этих людей как на ладони, они за мной всюду следуют, как тени. Конечно, после разговора со следователем Нина стала переживать, поняла, что я ей не все рассказываю. Боится дома одна оставаться. Переживания и привели к преждевременным родам. Она не доносила малыша ровно 2 недели. «Смешно, ты же ничего противоправного не сделал. Или, может, я чего не знаю?» «Нет, Алексей Святославович, вы знаете обо мне все, я ничего противозаконного не делал. Моя вина лишь в том, что я отказался выехать с родителями в Турцию. На то у меня были свои причины, но ведь я совершеннолетний, принуждать меня никто не имеет права». «Что следователь говорил тебе вчера?» «Сказал, что они задержали 2 наркокурьеров, которым я якобы передавал дозы на продажу. 10 января следователь собирается устроить нам очную ставку. А еще сообщил, что до 10 он у меня подписку о невыезде не возьмет, а вот после 10 числа для меня российские границы закроются». «Да, Алексей, велика важность этого следователя. Похоже, он реально лепит уголовное дело со всеми полагающимися процессуальными деталями». Алексей Святославович захохотал, поотечески похлопывая Алексея по плечу. «Как фамилия этого молодца? Из какого он подразделения? Пожалуйста, черкани на бумаге и отдай Денису, он потом мне напомнит». «Алексей Святославович, пожалуйста, не предпринимайте никаких шагов, иначе может пострадать мой отец». «Как? Эти мрази будут тебя шантажировать, угрожать твоей семье, а ты не трогай? Что это все значит, Алексей?» «Я договорился с дядей Витей. Он родственник Нины. Воюет в составе Союза добровольцев Донбасса еще с 2014 года. Вступлю в Союз и буду воевать против укронацистов. Я бы давно туда уехал. Пришлось ждать, пока Нина родит. Вряд ли этот следователь поедет на поле боя меня разыскивать». «Дело хорошее, мужское. Дай-ка руку». Алексей Святославович сжал руку Алексея, притянул к себе, крепко обнял. «Я горжусь тобой, правда. Но дело ли, когда мужики отстаивают честь страны, рискуя своими жизнями, а эти мрази зарабатывают деньги на шантаже? Их надо с корнями выдергивать. Вор должен сидеть в тюрьме. Структуру твоего отца расформировали. Там ведутся следственные мероприятия. Кого посадить, суд решит. Но мы проводим добросовестную чистку рядов. Эти их делишки станут лишним доказательством, а не отдельным делом. Мрази уже по уши в дерьме». Он остановился рядом с мангалом, на котором на вертеле крутился гусь, источая аромат от жира, капающего на горячие угли. Потер руки. «Черт, перчатки забыл. Вроде всего -2, ощущается, как все 10. Вот я думаю, что ты слишком наивен. Неужели ты считаешь, что эти сволочи успокоятся после твоего отъезда в Донбасс? А я в это не верю». «Алексей Святославович, вы правы. Их только могила исправит. Но я же ко всему подхожу с другой точки зрения. Я им не враг, а всего лишь игрушка. Поиграться, вспугнуть, получить свои денежки от отца, и все. Поэтому я думаю, потеряв меня из виду, они успокоятся». «Алеша, Алексей, ты слишком простодушный. Меня тоже в детстве дразнили лохом. Но ведь пора и взрослеть, тебе же за 30. Алексей Святославович потрепал его по плечам. «Не сравнивай этих нелюдей с собой и не оценивай их мерой своей совести. Они другие. Если бы эти уроды были такими, как ты, разве пошли бы они на сделку со своей совестью? Да они как раз зарабатывают грязные деньги на чужих слезах, на чужой крови и просто так не сдадутся, не станут в один миг добрыми и сострадательными. Алексей Святославович, пожалуй, в этом вы правы, я соглашусь. Но в моем случае я все никак не пойму, зачем им моя семья? Их цель — напугать меня, вынудить уехать из страны. Как ты не поймешь, твоя семья им даже более нужна, чем ты сам. Если хочешь человека наказать, отними у него самое дорогое. А что для нас дорогое? Это семья. Значит, им нужны твой сын и твоя жена. Ты все-таки слишком наивен». «Тогда я не представляю, что делать. Алексей, я вот думаю, думаю и еще раз думаю. Скорее всего, это не война твоего отца с тобой. Вряд ли он способен на подобные гадости против своего сына. Я почти уверен, это происки его врагов. Твой отец легко избежал проблем, потому что быстро подсуетился и исчез. А его подельники тут под следствием ходят. Некоторых заключили под домашний арест. Кого-то на допросы таскают. Глядишь, скоро и наворованное отнимут. А как притянуть к ответственности организатора, Пустовалова Михаила Ивановича? Методы все те же. отнять самое дорогое – семью. Сегодня его семья – это ты, его сын и маленький внук. Если с тобой случится беда, твой отец прилетит как миленький, а этим его друзьям только того и надо. Алексей Святославович помахал Дэну, который стоял под навесом без верхней одежды. «Видишь, Денис нас ищет. Пошли, а то слишком увлеклись мы с тобой нашей беседой». Даша встретила мужчин нарядная, как принцесса. Ее серое платье с камнями Сваровски сияло ярче, чем вся обстановка богато убранного дома. И Дэн был ей под стать. «Уже пора провожать старый год. Папа, что-то вы долго не замерзли?» Даша по-хозяйски подошла к столу, пригласила всех жестом. «Добро пожаловать!» «Доченька, как красиво, как аппетитно! Я сейчас, быстро, чуть себя в порядок приведу!» Алексей Святославович ушел к себе на этаж. Алексей постоял, посмотрел на красоту, будто сожалея, что он один или что он не столь наряден, как друзья, и сказал. «Прошу извинить мой простецкий вид. С вашего позволения я сяду в свитере. Не догадался прихватить костюм». А сам подумал, как же я отвык за 4 месяца от такой роскоши, от осетрины, крабов, икры. С улыбкой добавил, «Я сейчас вернусь». И исчез за поворотом, который вел в санитарную комнату. Глядясь в зеркало в туалетной комнате, он вдруг увидел, какой он бледный и исхудавший. Грустные мысли грызли ему мозг. Он обвинял себя в простоте. «Да, как же я не подумал про врагов отца. Значит, ситуация накалится до нешуточных оборотов». Его начало знобить. Подходя к праздничному столу, он почувствовал, что его ноги слегка подкашиваются. Алексей Святославович по-отцовски командовал застольем, чуть ли не насильно заставляя Алексея есть. «Давай, давай! Налегай на горячее, оно сытнее. Пока жену выпишут, оголодаешь. Я знаю, что ты ценитель домашней кухни. Я такой же. Хоть и много чего ем в этих ресторанах, но как только домой возвращаюсь, мне тут же нужно перекусить. Это у нас Денис, завсегдатый ресторанов, специально туда ходит, чтобы дома не накрывать стол. Ну и Даша тоже. 2 сапога пара, оба ленивые. Пап, вы это зря. Я не ленюсь. Я делаю все, как Дэн хочет. Знаю, знаю, дочь, не в укор говорю. Но вы же любите готовенькое, ресторанное». Тут позвонила Нина. Алексей встал, извинившись, отошел чуть дальше, чтобы их разговор не слышали. «Леша, мой любимый, как ты там, доехал?» «Не нуля, уже давно. Мы даже успели погулять с Алексеем Святославовичем. Все хорошо. Сейчас вот сидим за столом, провожаем старый год. Моя красавица, я хочу сказать тебе спасибо за то, что ты есть. Ты принесла в мою жизнь много-много счастья. Так будь рядом со мной еще долго-долго, оставайся такой же доброй, замечательной женой и мамой нашему малышу. Я тебя очень люблю». И нашего малыша тоже. «Леша, ты прямо снял с языка мои слова. Я тебя тоже благодарю за то, что ты есть. За то, что ты мне подарил сына и семью, я безмерно счастлива. Я тебя очень люблю. Хочешь, Макса покажу? Правда, он спит. Только тихо, помолчи, когда камеру к нему близко поднесу. Можно покажу сына друзьям?» «Можно, конечно». Глядя на своего сына, Алексей широко улыбнулся, будто терзания его вмиг исчезли. И радостным голосом произнес. «Какой симпатичный комочек! Кажется, он на меня похож!» Зажав рот рукой, он пошел к столу с телефоном в руках, показал всем и тихо сказал. «Он спит!» Помахав рукой Нине в камеру, Алексей отключил связь. Все были в восторге от красного личика и крошечного носика малыша. Отметили все в один голос. «Какая милая кроха!» Только Алексей Святославович салфеткой промокнул свое лицо, несколько раз коснулся носа, задумавшись. Глаза его стали печальными. Видимо, с болью в сердце вспомнил свою жену, которая очень хотела внуков, но ушла, так их и не дождавшись. Сам Алексей Святославович до сих пор не терял надежды. Зазвонил телефон Дениса. Отходя от стола, он сказал. «Лех, пойдем ко мне в комнату, это Димыч». Алексей Святославович кивнул. «Правильно, нечего здесь шуметь, идите к себе». «Димыч, привет!» Денис включил видеокамеру, помахав рукой. «Здорово! Ого! И Леха у вас? Круть! Давно не слышала тебе. Как ты?» «Все нормально». «Говорили, у тебя сын есть теперь?» «Да, вчера родился. А ты-то откуда уже знаешь?» «Поздравляю! Вчера мы вечером общались с Дэном, Эриком и остальными. Только тебя не было». «Спасибо. А как ребята? Где они?» «Они сейчас во Франции тусуются». «Ты сам как?» Я уже вчера всем сказал, что через недельку прилетаю. А чего так? Да задолбался. Это какая-то фигня, а не жизнь. Все толкутся, что-то предлагают, посредников куча. Вот уже 4 месяца изучаю их рынок. Консультируюсь, конца края нет. Кучу бабла вложил. Решил вернуться. Раскрученный бизнес упустить из-за временного помутнения не хочу. Подумал и решил, что в России мне комфортнее. Прилетишь, позвони, встретимся. Ну, чего я звоню-то? Поздравляю вас с наступающим. Чтоб все было тип-топ. Да, наберу обязательно. Пока. И тебя с праздником. Денис снова помахал в камеру и отключился. Потом они спустились вниз. Алексей Святославович, вернувшись откуда-то, присел за стол. «Ребята, нас через 20 минут будет президент поздравлять, а мы еще старый год не проводили». «Пап, да мы уже выпили за старый год». «Выпить — это не проводить. Проводить — значит подвести итог прошлому. А сейчас, дети, я хочу вам выразить свою благодарность за то, что вы со мной рядом. Я не слышал от вас о желании оставить родной дом, родную страну, даже если у нас в стране сейчас не самое лучшее время. Вы молодцы, изучаете ситуацию, не поддаетесь панике, не принимаете поспешные решения. Вы мужчины, на вас можно положиться. И Денис мне заявлял еще в самые первые дни начала спецоперации, что хочет присоединиться к добровольцам. Вот сейчас и Алексей говорит, что тоже намерен уехать добровольцем на фронт. Запомните, для того, чтобы быть единым со своим народом, чтобы помочь стране победить, не обязательно бегать с автоматом по полю боя. Этим должны заниматься специалисты, профи в своем деле. А вы – специалисты в своем деле, так что вносите свой вклад в тылу. Помогайте фронту тем, чем можете. Конечно, если призовут, придется брать автоматы в руки. Тогда и вы пойдете, и я пойду. Пока же хватает тех, кого призвали. А убегать, как это сделали ваши друзья, просто позор, не по-мужски. Поверьте, скоро сбежавшие начнут возвращаться, и тогда, имей в виду, Денис, этих людей я на порог своего дома не пущу. Пусть ко мне не обращаются, и тебе я запрещаю им помогать. Я сам палец о палец не ударю ради них. Вы молодцы, настоящие друзья, единомышленники. С детства держитесь друг за друга. Я очень вами горжусь. Доченька, и тебе спасибо за то внимание, какое ты мне оказываешь своей заботой. Папа, мы тоже вами гордимся. За все спасибо. Денис встал, подошел к отцу, поцеловал в щеку. С другой стороны подошла Даша, чмокнула в другую. Алексей тоже встал. Алексей Святославович, спасибо вам за поддержку, за помощь. Все подняли шампанское, а Алексей Святославович, крякнув, произнес: «А я уж лучше выпью коньячку». Подошел официант, наполнив его рюмку французским Хеннесси. После поздравления президента первый звонок Алексею поступил от матери из Турции. Алексей отошел от стола. «Да, мам?» «Сынуля, с Новым годом! Где ты?» «Мама, я у Дэна, и я вас поздравля...» Но Татьяна Павловна перебила Алексея. «А включи громкую связь, пожалуйста, я тоже хочу всех поздравить». Алексей вернулся к столу и, прикрыв микрофон ладонью, обратился к Алексею Святославовичу. «Мама хочет всех поздравить, просит включить громкую связь. Можно?» «Да-да, конечно, мама, это самое святое». «Алло, алло, Алексей Святославович, ты там?» «Да, Татьяна Павловна, приветствую. Мы в сборе, дружной компанией, и вас с Михаилом Ивановичем поздравляем с Новым годом. Жила...» Тут Татьяна Павловна перебила его. «Алексей Святославович, у меня есть для тебя новогодний сюрприз». «Интересно, интересно. Я хорошие сюрпризы люблю. И какой же?» «На трезвую голову не хватило бы смелости никогда. Простите меня, я пьяная. Но все, что скажу, чистая правда. Ты должен знать. Мой Алешенька — это твой сын. Алексей Святославович, слышишь, он твой родной. А я иду в море, утоплюсь. Но не буду больше с этим подонком жить, прикрывать его поганые делишки. Я такая же подлая тварь. Я предавала сына, обманывала себя и всех окружающих меня людей. Мой родной Алешенька, теперь он останется совсем один. Нет ни единой родной души у него, кроме тебя. Прости, что я 35 лет молчала, но не могу больше. Я виновата перед сыном, виновата перед тобой. Прошу, простите меня оба. И, пожалуйста, похороните меня в России, рядом с моей мамой». Потом Татьяна Павловна, пользуясь всеобщим замешательством, обратилась к сыну. «Алеша! Алешенька! Сынок, прости меня, если сможешь. Непутевая я мать. Позволяла тебя оскорблять, унижать. Давно надо было развестись с этим мерзавцем. Она зарыдала и отключила связь. Все взглянули друг на друга настороженно, с изумлением. Наступила гробовая тишина. Алексей Святославович, резко опрокинув две рюмки, одну за другой, стал хаотично вышагивать вокруг стола. Денис с Дашей исчезли из виду. Алексей, ошарашенный услышанным, опустил лицо к столу. Весь пунцовый, горел, готов был от стыда под стол свалиться. Он ерзал на стуле, задыхался, пыхтел, то и дело вытирая пот с лица. При этом нажимал и нажимал на кнопку телефона и слышал один и тот же ответ. «Абонент временно недоступен». «Алеша! Ну-ну, сынок, набирай еще! Давай мне Татьяну Павловну!»